Но теперь предместная изнаночная жизнь предстает не как нечто исключительное, запредельное. Пределы рухнули. Страшное и уродливое хлынуло и затопило лик земли. И если Бабеля по-прежнему влечет на задворки, то не от того, что он там обнаружит нечто небывалое. Наоборот, тамошний морок стал символом всеобщего разорения и разрухи. Озирая город замирания и скудости, Бабель ведет живую и скорбную летопись городской жизни. Однако предстающая взору писателя общая разруха не выглядит фатально неизбежной. Она во многом устроена самими людьми, взявшимися за дело революционного переустройства, но плохо знавшие глубинные законы бытия и потому не ведающие, что творят. Речь даже не о самих по себе фактах насилия. Они существовали всегда. Так было, так есть. Ужасная новизна заключается в том, что кровь и насилие входят в систему, жестокость становится привычной, катастрофы «скучными» в кавычках. Кто ходит на кладбище, тот знает, что у нас перестали плакать на похоронах. Так и творчество Бабеля впервые входит в тему обыденной жестокости, а вместе с ней и политические мотивы. Бабелевский дневник публиковался на страницах «Новой жизни» тогда же, когда и не своевременные мысли Горького. Многое совпадало и в отношении двух писателей в окружающей их действительности. Горький в этот период не уставал напоминать, что путем убийств, насилий и тому подобных приемов нельзя добиться торжества социальной справедливости, что матерая русская глупость заваливает затеями и нелепостями пути и тропы возрождению страны, что наша революция дала полный простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии. Тревога за судьбу революции заставляет Горького настойчиво защищать культурное, гуманитарное содержание революционных идей. Его острое оппонирование новой власти диктовалось убеждением, что нравственность и политика неразрывны. Бабель своими очерками как бы иллюстрирует несвоевременные мысли, хотя и не претендует на тот уровень обобщений, какой свойственен горьковским статьям. Он тоже сплошь и рядом выступает оппонентом новой администрации, видя именно в ней одну из причин тотального хаоса. Его отвращают бесчисленные комитеты по конфискации и реквизиции, отталкивают обычные слова об арестах, возмущает административный восторг ретивого начальства, легко распоряжавшегося судьбами зависимых от него маленьких людей. Вся эта канцелярская суета под флагом мировой революции как нельзя более способствует духовному и материальному опустошению. Виктор Шкловский однажды заметил, что Бабель был единственным из писателей, кто сохранил в революции стилистическое хладнокровие. Он и в самом деле не дал увлечь свое слово на поверхностно-романтический пафос и не отчаяние потери. Образ автора в произведениях Бабеля – это почти всегда образ свидетеля и летописца. Но иногда и у него возникало желание непосредственно вмешаться в события, что-то конкретное предпринять, предложить, исправить. Однако при переходе от публицистики к художественной прозе это желание попадает в новый контекст и выглядит далеко не столь однозначно, как в ранних статьях. Вот, скажем, герой-рассказчик Конармии Лютов, не удержавшись на позиции наблюдателя, пытается предотвратить лишнюю, неоправданную с его точки зрения, жестокость бойцов Первой конной. Придя в штаб, я написал рапорт об оскорблении религиозного местного населения. Это в рассказе у святого Валентина, когда Голов, взводный командир из сормовских рабочих, убил длинного поляка, я сказал начальнику штаба: пример взводного развращает бойцов. И в этих случаях Бабель уже не вполне солидарен с Лютовым, своим вторым «я». И не потому, что считает происходящее правильным. Нелепо говорить о Бабеле, как о восторженном певце революции, безоглядно бросившемся в очистительную битву. Никогда он не был сторонником, в кавычках, исторически оправданного насилия. Для него были мучительны даже те его формы, которые, как считают иные из современных исследователей, были вызваны военной необходимостью.